Глава 14. «Ай!» — шипела Сайон, пытаясь понять, текут у нее мозги наружу или нет. Глаза же кругом идут, и видок, будто у нее сильное сотрясение. А может, и не будто. Но неважно. Я вновь перевел взгляд на ее отца, сидевшего передо мной на раскладном стуле. Впрочем, Сайон тоже на стуле сидела. Перед нами находился небольшой раскладной столик с горячим чаем и орешками в чаше. Слева от меня горел большой костер моего мини-лагеря. За ним виднелась походная кухня. Справа от меня располагались несколько двухкомнатных палаток. Ну и посреди всего этого находилось всякое разное, вроде походной палатки туалета и походной ванны. И тут было много таких мини-лагерьков, что ставились вокруг костров. Все же нас тут 4 с лишним сотни человек. «Ясно. Значит, вы хотите получить свое прикрытие», — призадумался я после того, как выслушал предложение отца Сайон. «Этой битвой мы выиграли себе время, но рано или поздно нас уничтожат. Или другие синдикаты, или корпорации. Я не политик, я воин, и договариваться не умею», — ответил Соджун. Для корейца он был высоким, 1,70 м, и весьма крепким. Я бы сказал, качок. Как и дочь, он не делал операцию по расширению глаз. Поэтому они узкие, почти щелочки. И нет, это он не прищуривается. Я едва вижу зрачки. Голова лысая, и на ней выбита татуировка синдиката Чо. На лице ухоженная бородка с усами, а щеки выбриты. Пока это первый кореец, которого я видел, который отращивает испаньолку. «А почему не найдете человека среди своих?» «Было. Пеш 5, но всех взяли за яйца», — покачал он головой. «В Корё мы не найдем человека, который верен мне и при этом не имеет слабостей, которыми могут воспользоваться. Родственники, жажда власти, денег, тщеславие. Корпораты используют все, что угодно, лишь бы уничтожить зарождающегося конкурента». «Теперь понятно. Поэтому я и нужен вам. Вот только я не подхожу для этого. Я не кореец, не знаю ваших правил, не умею вести бизнес, и главное, у меня тут как бы война». «Вам и не нужно. Дела можно вести дистанционно, а работой будут заниматься управленцы и менеджеры. Этих на рынке труда как собак нерезанных». Лысый слегка улыбнулся, а его дочь все еще была в состоянии близком к контузии. Неплохо он ее приложил под затыльником. Я призадумался, потому что своя корпорация, честно говоря, открывает немало возможностей. Корё — одна из богатейших стран мира и поглощает огромнейшее количество ресурсов. А еще она мой сосед, который поставляет оружие и технику моим врагам. Но, с другой стороны, если я смогу влиять на страну изнутри, к примеру, воевать с корпорациями по их правилам и ослабить их, да, это может сработать. Вместо полноценной войны я создам корпорацию, которая уничтожит корпорации, поставляющие оружие моим врагам. Ну или, как минимум, уменьшу поток этого оружия. Правда, легко сказать. «Предварительно я согласен. В чем суть-то?» «Я не знаю», — Соджун виновато заулыбался. А я чуть со стула не упал от неожиданного ответа. «Это как, блин?» «Мы многое перепробовали. В основном импорт ресурсов. Но на этом корпорацию не поднять. Думали, вы сможете придумать что-нибудь». «Зелье, медицина, алхимия», — раздался голос Сайон. Но девушка выглядела бледноватой. Сильно ее отец приложил под затыльником. «В этом у тебя не будет конкурентов. К тому же имя «Русский князь» стало символом медицины и благородства». Поподробнее». Она и рассказала мне про целебные деревья, отчего у меня аж глаз задергался. Митинги, политические скандалы, увольнение чиновников, резкое снижение рейтинга действующего президента, катастрофа в биолаборатории. Еще и деревья все своровали, сволочи. Блин, они там совсем сумасшедшие. Зачем деревья было трогать, блин? Хотя да, там же власть корпорации. Они просто берут, что хотят. «Может, что-то и выйдет», — согласился я. «Синдикат Чо обеспечит тебе логистику и охрану», — продолжила Сойон. «Все побережье под нашим контролем. Но на нас уже давит госаппарат. Людей начинают ловить, то подкинут что-нибудь запрещенное, то специально спровоцируют». «И вам нужны юристы, а также давление на госаппарат, и это обеспечит корпорация». «Да», — кивнула девушка. «Иначе нас медленно сожрут и переварят». «А свадьба зачем?» «Потому что она дура», — вздохнул Саджун, а это надуло щеки. «Решила воспользоваться возможностью». «Понятно. Но огорчу. Зябликовы женятся лишь на сильных, иначе беременность убьет женщину». «Любовница?» — поинтересовалась та, заметно расстроившись. «Да что ж вы все ко мне тянетесь?» — простонал я. А потом кое-что вспомнил, и у меня глаза полезли на лоб. «Что?» — удивилась та. «Кто твоя мать?» «Не знаю», — пожала она плечами с укорительной ухмылкой на лице. «Папа не снял девку в клубе, трахнул, а потом... Ай!» — получила она от него подзатыльник. «За что?» «Она твоя мать!» — рыкнул Саджун. «Да-да, которую я никогда не видела и ненавижу!» — выкрикнула Сойон, после чего обернулась ко мне. «Через год она принесла меня отцу и вручила как какую-то вещь. Мол, это твоя дочь, забирай!» И свалила в закат. «А что?» «То, что ты выше...» Из палатки выбралась сонная Блэр, на которой были шорты и футболка на голое тело, отчего из одежды выпирали соски. «Я? Не может быть!» — выкрикнула та. «Может, запах...» Блэр зевнула и указала на свой нос, потом на меня. «От Сергея пахнет сильным самцом, от которого гарантированно будет сильное потомство. Этот запах аж с ума сводит». Она побрела в туалет, не переставая зевать. А Сойон хлопала глазками с шоком на лице. Да и ее отец, казалось, челюсть уронил. «Я не человек». По щекам девушки полились слезы, и она зашмыгала носом. «Выше это существо с двумя телами», — покачал я головой. «Тело человека и тело монстра. Они объединены сильной душой и могущественной магией». «Значит, я все же человек?» — хлюпала она носом. «Ты та, кем себя считаешь. Если считаешь человеком, то человеческая часть сильнее. Если монстром... Но ты поняла?» «Да. А кто я, пап? Кто я?» Она уставилась на Лысого, а тот опешил. «Не знаю. Мы лишь два раза с ней виделись». «О чем она говорила? О чем спрашивала?» — поинтересовался я. «Море. Ей нравилось море. Спрашивала, люблю ли я его. Знаю ли я о его красотах?» — неуверенно отвечал тот, напрягая все свои извилины. «Опишите ее». «Это была самая прекрасная женщина, что я видел в жизни». Саджун мечтательно заулыбался и вздохнул. «У нее была изящная бледная кожа, элегантная фигура, необычные голубые волосы, огромные глаза цвета моря, невероятная улыбка, голос. Я слушал ее словно завороженный». «Сирена», — пробормотал я, а мужчина вздрогнул. «Тогда понятно, почему она оставила тебя. Думаю, сама не ожидала, что сможет родить от простого человека до с первого раза. Вы ведь тогда еще не пробудили магию?» «Да, я был простым вышибалой в баре. Но когда в моих руках оказалась Сойон...» Он посмотрел на дочь так, как лишь отец может смотреть, с огромной отцовской любовью. «Я решил изменить свою жизнь. Мне не хотелось, чтобы ее постигла участь девочек, родившихся в портовом районе, и я создал синдикат Чо». «Папочка!» — разревелась девушка и бросилась обнимать отца. «Так а кто она?» — вернулась сонная Блэр. «Скорее всего, сирена». «Рыба?» — Блэр облизнулась и посмотрела на девушку. «Тощая, мелкая, шумная и плоская». покачав головой, довольная своей красотой, пакостница лиса скрылась в палатке. «Не плоская я!» — выкрикнули ей вслед. «Твой голос действительно красив», — заявил отец, а Саён отскочил от него и замяукала. «Ничего не могу с собой поделать. Мне корейский язык кажется милым мяуканьем, а на самом деле она так пела». Корейский я не понимал, поэтому молча слушал. И пела она, не сказать, что профессионально, но приятно. Однако она начала распеваться, и голос стал меняться. Из мяуканья он стал превращаться в приятную мелодию, ласкающую ухо. Даже Блэр выглянула из палатки с торчащими ушками. Да и народ в лагере стал проявлять любопытство. А Саён продолжила петь с закрытыми глазами и будто пробуждаться, раскрывая свой талант. Постепенно голос набирал силу и пронесся по лагерю, отчего к нам пришли несколько арахан, да и спецназовцы заинтересовались. Не прошло и нескольких минут, как наше палаточное место было окружено множеством людей. И не совсем людей. А Саён продолжала петь от всего сердца. И Блэр даже слезу пустила, хоть и не понимала слов. Хотя не только она. Некоторые приручительницы также пустили слезы. И вот ее песня плавно завершилась, и девушка, которая будто смогла наконец-то выговориться, открыла глаза и застыла в шоке. А ей даже арахны, которых уже было два десятка, стали аплодировать. Саён смотрела на них, не веря в происходящее, а затем раздался звук рвущейся ткани, и теперь офигевали уже люди. Ведь у девушки вырос рыбий хвост, а волосы поголубели, да и кожа побледнела, а вот глаза остались узкими. «Так я все-таки сирена», — пробормотала девушка. «Все, расходимся», — я встал и помахал людям рукой, прогоняя их. «Ложимся спать и отдыхаем. Через 7 часов выдвигаемся». Люди неохотно стали расходиться, а когда обернулся, увидел лишь Соджуна. «Ее в палатку утащили», — он указал рукой на палатку, из которой ранее вышла Блэр. Я направился туда, но, попытавшись открыть тканевую дверь, понял, что та закреплена. Вздохнув, вернулся к стулу, а минуту спустя женщины из других палаток собрались в этой. «Сохраняйте это в тайне. Приручить высшего почти невозможно, если он сопротивляется. Но всегда найдутся способы заставить. Плюс ее могут похитить крысы или их агенты». «Понял. Спасибо». Саджун был в состоянии шока и плохо реагировал на мои слова. Так что я налил ему еще чая. И мы сидели минут 20, пока из палатки не вышла Саён в платье, которое ей дали девчата. А затем и любопытные мордочки выглянули. «Папа», — заявила девушка, а ее отец вздрогнул. «Я решила, Сергей сделает мне ребят». Я упал со стула, пролив чай, а женщины, выглядывающие из палатки, заржали. Саджун же окаменел, шоком уставившись на дочь. «Я все решила. Сергей меня пробудил, пусть и берет ответственность», — заявила та и, обратившись энергией, влетела в мою последнюю свободную татуировку. «Да вы издеваетесь!» «Ну и зачем вам это?» — проворчал я, поднимаясь и смотря на блондинок с рыжей. «Да и остальные там же». «Хочу, чтобы тебе передалась ее сила. Так твой голос станет соблазнительным», — захихикала Лиза. «Ты же хотел свой Байкал. Вот теперь будешь лично его контролировать», — добавила Оля, а у меня глаз задергался. «Не слушай их, они тебя дразнят», — вмешалась Аня. «На самом деле мы хотим секса с русалом. У Саён там все имеется, а значит, и у тебя будет». Я смотрел на нее с недоумением и, кажется, окаменел, как отец Саён. Аня как заржет, да и остальные заразы от смеха аж на пол попадали прямо друг на друга. Ну, женщины, ну доиграетесь. «Сила ее тебе нужна», — став серьезной, сказала придавленная полторашка. На ней Аня лежала и хохотала. «Ее голос имеет силу внушения. Лишь ради него мы будем терпеть очередную конкурентку». «Внушение? Об этом я не подумал. Сирены не совсем русалки. У них нет особей мужского пола. А у русалок есть русалы, они же водяные. Сирены любили селиться близ рыбацких деревень. Своим голосом они привлекали людей, дабы те отдавали им рыбу. Но и пользовались мужчинами для размножения. Своих самцов же у них нет. Видимо, генетическая ошибка при эволюции, как у арахн. Но с развитием человечества сиренам стало тяжелее. Людей становилось больше, и стали появляться те, кто начал ловить сирен. Все же они сплошь красавицы. Тогда сирены стали жить на рифах и скалах, пением заманивая моряков. Зачастую те, завороженные голосом, плыли на рифы и терпели кораблекрушения, а выживших моряков одурманивали. И люди жили в обломках кораблей, ловя рыбу и оплодотворяя сирен. Но потом их съедали. По крайней мере, так пишется в книгах. В настоящее время сирен почти не осталось. Они физически слабы, магией не владеют, и у них есть лишь голос да красота. Так что сейчас встреча с моряками для сирены, вероятно, окончится множеством печальных последствий. Но я отвлекся. Судя по песне Сайон, она уже может голосом передавать эмоции. Нужно проверить, работает ли это в записи, но думаю, что да. Нужно позвать Ангелину. Это по ее теме. Если удастся, то я смогу отлично заработать, а также принести пользу стране и миру. Ну и самое главное, голос Сайон откроет мне путь в Карё. Пока я размышлял, женщины ушли спать, и лишь Со-Джун сидел на стуле, находясь в прострации. В себя он пришел лишь полчаса спустя. «Значит, теперь она ваш питомец?» «Да, и, видимо, корпорации «Русский князь» все же быть». Некоторое время спустя. Школа «Пять элементов». На вершине высокой горы царила суета, так как вернулись мастера и ученики. Многие из них были ранены и истощены. Да и вернулись лишь треть из тех, кто ушел на войну. Младшие ученики и слуги с недоумением смотрели на процессию, двигающуюся к башне. Побитые собаки. Так они выглядели. Понурые, лица опущены, сутулые. А верховный мастер, глава этой, пусть и не очень большой, но известной школы, лишился левой руки. Впрочем, он сражался с самим палачом с Дальнего Востока, братом императора, и даже смог нанести тому несколько ранений. Этим можно было гордиться, но мужчина, выглядящий на 30 с лишним лет, был угрюм и задумчив. Он думал о своем будущем. Поражение было разгромным, и северо-восток Китая, вероятно, падет. «Зябликов, почему ему разрешено? Эта сила должна сдерживаться. Он же чудовище!» — бормотал верховный мастер, который находился в специальной карете-паланкине. Она была одноместная, и ее несли два человека. «Арахны! Как он подчинил их? Эти чудовища слишком ужасающие! Или... не может быть! Неужели у него есть королева?» Эта мысль настолько шокировала мужчину, что тот не заметил крики, шум боя и вопли людей, но стук в дверцу привел его в себя. «А?» «Привет, говорю», — заулыбалась большегрудая рыжеволосая девушка и, схватив мужчину за шкирку, вытащила из кареты и бросила на землю. «Сейчас буду тебя в плен брать, не сопротивляйся». «Я не понимаю тебя, женщина, я...» — воскликнул мужчина, но получил ногой в лицо. Его голову вбило в каменный пол, но это его не вырубило. Однако следующие 20 ударов, которые вбили голову на полметра в камень, все же обезвредили могущественного человека, который даже сделать ничего не смог. «Убило? Нет. Нарушило что-то? Тоже нет», — улыбалась Надежда. И, подхватив главу школы, направилась прочь, но у выхода застала их. «Развлекайтесь, мальчики и девочки». Михаил со Славиком хищно оскалились, а женщины позади них заулыбались. Сейчас очередная школа культиваторов будет разграблена подчистую. Где-то в горах Китая. Сергей. Я сидел на крыше фургона приручителей и смотрел на уходящее солнце. Вечереет. Возвращались мы тем же маршрутом, по которому приехали. Но теперь нас окружали арахны, и даже хозяева гор, могущественнейшие чудовища, не рискнут напасть на нас. Еще бы, здесь 5 десятков этих разумных чудовищ. На их спинах сложены здоровенные мешки с добром и пространственные артефакты-ящики. Ящики — дерьмо китайское. Они имеют крайне слабую изоляцию, поэтому кристаллы маны, что сложены в них, фонят, как мой иль во время нашего кристального купания. Так что с гор на нас смотрит столько глаз, что, мне кажется, тут листьев на деревьях меньше, чем этих самых глаз. Но удавятся. Арахны слишком страшны для них. И тут ко мне прямо на ручки приземлилась Нами. «Как я их, господин? Видели, как я воевала? Я ведь молодец?» «Молодец», — согласился я с красноволосой полторашкой. «И заслужила награду?» Глаза ее сверкали. «Хочу голубую жемчужину! Ай!» — схватилась она за лоб. «Помрешь ты! Слабо еще для такого!» «Хочу! Я должна быть сильная и большая!» Она уставилась на меня своими большими золотыми глазами. «Я тоже хочу, чтобы ты была большая и сильная», — честно ответил ей, представляя, как летаю верхом на огромном драконе. «Правда?» «Конечно. Если ты будешь сильной, то мы победим в войне. Но если проиграем, то умрем». «Тогда я стану сильной», — уверенно заявила та, но вдруг сделала глупую рожицу. «А как это сделать?» «Усердно тренироваться и не лениться. Тогда ты станешь могучим драконом». «Могучим драконом!» — тихо прорычала она, а из волос вытянулись аккуратные драконьи рожки. «Хочу тренироваться!» «Молодец! Тогда садись и медитируй!» «А? А как же смертельная битва, которая сделает меня сильнее? Алхимия, тайные знания или кунг-фу? Ай!» — схватилась она за повторно ушибленный лоб. «Магия овладей, балбесина! И будет тебе сила!» «Я и так умею колдовать!» Она вытянула ладонь, и та покрылась пламенем. «Это чистая мана. Вот магия». Я вытянул руку, и в ней появился клинок из пламени, а затем он полетел вперед и, улетев в лес, взорвался. Монстры в лесу тут же начали разбегаться. Нами же поджала губы и села рядом. Ну, а я попытался объяснить ей, как погрузиться в медитацию и что нужно делать. Мы же с Аней как-то досмогли научить Олю. Так что и тут управлюсь. Так и ехали. А время пролетало незаметно. Разве что в горной долине, что вела в мое княжество, подобрали Славика с остальными. Выглядели они довольными, но уставшими. И вот наш любимый, дорогой, золотой лес. Стоило нам въехать в него, как сразу же стало тепло. Плотная крона, закрывающая небо, не выпускала тепло. Поэтому, несмотря на октябрьский вечер, нам было комфортно. Да и не только нам. Немало горных монстров спускалось в лес, чтобы перезимовать. Но в основном тут обосновалась всякая мелочь. Сильные чудовища всяко смогли запастись жирком на зиму. Или впадут в спячку, когда ляжет снег. Так что Кире придется проверить, кто залез к нам за время ее отсутствия. Вдруг ядовитая и опасная тварь. Ладно. В середине ночи мы добрались до Иля, и люди смогли расслабиться. Завтра мы отдыхаем, поэтому народ может отоспаться и не волноваться о тренировках. Они будут послезавтра и куда более суровые. Но об этом я им пока не говорил. Оказавшись в своем доме, почувствовал прилив тепла и радости. А еще понял, что жутко хочу спать. В отличие от всех остальных, я вообще не спал. Так что сразу же улегся в кроватку и, закрыв глаза, попытался уснуть. Но разве в этой жизни может быть все так легко? Зазвонил телефон. «Слушаю». «Привет, это Денис. Не хочешь слетать со мной во Францию?» Выключив телефон, улегся в кроватку и сладко уснул. А когда ко мне под бочок залезла Блэр с Евой, спать стало еще мягче и комфортнее. Где-то в Монголии. Это был большой палаточный лагерь, скрытый в холмах. Множество всадников были плотно одеты, а их лошади спали на специальных теплых одеялах. Все же здесь было холодно. Из-за холмов это место отлично продувалось. Но был и плюс. Запах засевших здесь людей никак не учуять. По крайней мере, со стороны, с которой должен был прийти Зябликов. «Да где они?» — выругался дозорный. «Мы тут окоченеем, скоро из голоду помрем». «Ждем. Они должны появиться. Не могут же они столько отдыхать после прошлого нападения», — успокоил его второй дозорный. «Надеюсь. Запасы провизии подходят к концу. Мы же, черт побери, в тайной засаде. 5000 элитных всадников. Ждем. Они точно скоро появятся». Княжество Сергея, которое появится еще не скоро. «Женщины, что же вы такие шумные-то?» — простонал я, все же просыпаясь. Открыв глаза, увидел целую тучу женщин. Аж плохо стало. Оля, Аня, Лиза, Марина, Блэр, Ева, Альма, Кира, Мия, Нами и даже Юна была. Все в женщинах. «Так времени уже куча, вставать пора». Лиза улыбнулась мне и показала телефон. А там 11 часов уже. Пришлось вставать и одеваться. «Но все же, что за собрание?» — поинтересовался я. «Мы обсуждаем твой план», — ответила Аня. «И, кстати, как там Сайон? Еще не все?» «Нет пока. Но уже скоро», — покачал я головой и оделся. «И что надумали?» «Мой бывший род занимается в том числе и медициной. Они, вероятно, смогут поставлять тебе товары для перепродажи. Но тут сам договаривайся, я их видеть даже не хочу», — ответила Аня, и голос взяла Оля. «Брат мамы занимается съемками фильмов. Он поможет тебе с рекламой и клипом». «Спасибо», — удивился я своим умницам. «Мы идеи уже накидали», — Лиза передала записную книжку с кучей каракуль. «Взрывы, самолеты, люди в окопах. Раненый волк с рюкзаком, полным медикаментов и патронов. Волк умирает, но передает солдатам необходимое, а затем он развеивается. Показываем приручителя, который страдает из-за смерти питомца, но, сложив ладони на груди, благодарит его. И все это под песню «Сайон». «Отлично. Мне нравится. Спасибо, девчат». Одарив их своей лучшей улыбкой, всех обнял, поцеловал и, обдумывая их идеи, направился к Еремину, но достал телефон и набрал одного полуночного принца. «Привет, Денис». «Привет-привет. Надумал насчет Франции. Уверен, тебе понравится эта сторона. Да и мы туда ненадолго. Считай, туда-сюда слетаем. Дел на пару деньков». «У меня есть идея получше. Ты даешь мне много денег, а я покоряю Корё». «И как же ты это сделаешь?» «С помощью песен и клипов». «Понял. Я потом перезвоню. Ты, видимо, головой ударился». И бросил трубку. «Ну что за человек? Почему в меня никто не верит? А ведь план беспроигрышный. Сегодня как раз Ангелина приедет. И концентрация Зябликова в княжестве будет зашкаливать. Что-то мне тревожно становится».